Рассматривать историю евреев как историю крови, будь она получена от Авраама, Адама или от кого бы то ни было, значит подпадать под влияние библейского мифа о столбовых исторических дорогах народов, что не соответствует реальности. В изгнании фактически тех же евреев, самаритян, из города, обратим внимание, что речь идет даже не о стране, а лишь о населенном пункте, переданном жрецам в управление, нужно видеть не трение между нациями, а реализацию специфической националистической доктрины группы теократов, иначе жрецов храма, исторически представлявшей собой яхвизм. Историк иудаизма Пилкингтон отмечает, семьи, которые вернулись домой после вавилонского пленения, были семьями священнослужителей. Жизненно необходимым стало установление отличия еврейского народа от всех других, и для этого нужно было возвеличить его, окружить ореолом святости, поставить его отдельно от других. Этому процессу предстояло отразиться в естественном и социальном порядке жизни. После вавилонских, а.в. евреев. Именно служба, сосредоточенная вокруг жертвенника, определяла святость, которая, в свою очередь, предполагала исключительность и таким образом придавала значение образу жизни евреев. Лоуренс Шифман в книге по истории иудаизма «Факт изгнания самаритян» объясняет следующим образом. Под влиянием Эздры, люди заключили договор, согласно которому они добровольно изгнали 113 иноплеменных жен из общины. Уже в тот период действовал закон, определявший еврейское происхождение по материнской линии. Библейское повествование выделяет семьи, в которых мать не была еврейкой, так как такие браки вели к рождению детей, не евреев. Примечание Шифман от текста к традиции. История иудаизма в эпоху Второго храма и периода Мишны и Талмуда. Некоторые исследователи сегодня приписывают евреям VI-IV веков до нашей эры психологию посткристианского и даже современного иудаизма. Так Лоуренс Шифман, используя современную терминологию «изгнание», иудаизм и тому подобное, пытается оправдать этот не вполне красивый даже для морали тех времен поступок вавилонских жрецов следующим образом. Во время изгнания иудаизм перестал отождествляться с народом, связанным с землей и единой культурой, и стал обозначать религиозную и этническую общину, определяющуюся происхождением ее членов. Как еще мог иудаизм гарантировать преемственность в отрыве от своей родины? Легко заметить, что здесь с помощью современных стереотипов произведена явная подмена понятий. Сначала выходцев из Вавилона отождествляют со всем народом, тогда как самаритян по неизвестным причинам объявляют неевреями, а затем теократические замыслы жрецов выдают за заботу об интересах народа. Однако, в отличие от действительно существующей практики малочисленных народов вводить ряд особых запретов для сохранения нации, национальная карта, вышедшими из Вавилона эмиссарами жрецами, была разыграна прежде всего для обеспечения не национальных, а собственных теократических устремлений. Никто и нигде не использовал столь откровенно и нагло естественные национальные устремления к консолидации, как это сделали наследники Ездры. Под эгидой заботы о национальных и религиозных интересах была разработана изощренная система прежде всего бытовых ограничений, препятствующих стопроцентным в кавычках евреям удаляться за пределы влияния храмовых жрецов. Та чудовищная разрушительная энергия нацизма, которая в XX веке проявилась по всему миру непрекращающимися до сих пор конфликтами на межэтнической почве, была с неутомимой настойчивостью внедрена и приведена в действие выходцами из Вавилона уже почти 2500 лет назад. Примечание. За последнее десятилетие, отмечает этнологический справочник, число межнациональных конфликтов с кровопролитием увеличилось. Так, из 250 военных конфликтов послевоенных лет около половины приходится на войны, имеющие в той или иной степени этническую подоплеку. Какова оказалась для обманутого народа цена веры в свою богоизбранность и свою особость, судить истории. Именно о порочности подобного изоляционизма говорил Иисус в Палестине, но, к сожалению, так и не был услышан.